Глава 23. Мне приснилось 4 июля, когда мне было 10. Я лежала на пледе в ботаническом саду Сан-Леандро и ждала фейерверков. Дэв плясал вокруг, размахивая бенгальскими огнями. Мама сидела рядом со мной. Ее лицо скрывало тень от широкополой соломенной шляпы. В ложбинке на ее шее блестела черная жемчужина. Она шевелила пальцами ног. Она ненавидела обувь в такт ревущему из динамиков маршу Джона Филиппа Сузы. Она опиралась на папину грудь, а он обнимал ее за талию. Мне было слегка неловко от столь явной демонстрации любви. Разве родителям можно обжиматься на публике? На папе были белая рубашка и белые льняные брюки, и его бокал с белым вином, казалось, светился в сумерках. Его блестящие черные волосы были идеально причесаны, а на губах играла улыбка Моны Лизы, будто он только что вынырнул из приятной фантазии. Мама обвела взглядом спускающийся до озера луг, на котором росли маки, подсолнухи и немофилы, и довольно вздохнула. «Когда я умру, развейте мой прах над этими водами. Такой красивый вид!» «Мама!» — ужаснулась я. Она мягко засмеялась. «Дорогая, в смерти нет ничего постыдного. Она случается со всеми». «Да, но можно мы не будем говорить о ней сейчас?» Она шутливо ущипнула меня за руку. «Анна, о таких вещах нужно говорить и говорить честно. И потом я просто имела в виду, что это чудесное место для последнего пристанища». «Но ты же не умираешь!» «Что?» Дэв прервал свой танец с бенгальскими огнями и, почуяв намечающийся скандал, подошел к нам. «Кто умирает?» Он даже не заметил осыпающихся ему на руку золотых искр. «Никто не умирает», — заверил нас папа. «По крайней мере, пока я не допью свое шардоне». Его глаза, такие же темные, как сердцевина подсолнухов, шутливо блестели. «Но я согласен с вашей мамой. Когда придет время, развейте и мой прах здесь, ладно?» Я уже хотела возмутиться, но начался салют. Я проснулась в каюте. Судя по углу солнечного света из окон, я проспала весь вечер и ночь. Все мое тело ныло, в голове будто работал отбойный молоток. Эстер и на линии не было. Наверное, ушли, чтобы не тревожить мой сон. В смерти нет ничего постыдного. Она случается со всеми. Ох, мама. А я ведь даже не смогла исполнить ее волю. У нас не было праха, который мы могли бы развеять над озером. У меня осталась лишь ее жемчужина. Но и это сродни чуду. Ее передала нам Академия вместе с глубочайшими соболезнованиями. Единственное, что они смогли обнаружить после несчастного случая, унесшего их жизни. Остаться в постели, предаваясь жалости к себе, было очень заманчиво. Но я понимала, что сделаю этим себе только хуже. Я на собственном печальном опыте знаю, чтобы справиться с горем, как и с менструальной болью, необходимо чем-то себя занять. А сегодня нам предстоит добраться до секретной базы, если она вообще существует. Я заставила себя умыться и переодеться. О душе я не помышляла, воду приходилось экономить. На завтрак был протеиновый батончик с водорослями, еду мы тоже экономили. Наконец я явилась на мостик. Никто не ругал меня за опоздание, но мне все равно стало совестно. Атмосфера на борту была натянутой, как струна. Ради нашей команды я должна была выкладываться на все 100, ну или хотя бы делать хорошую мину при плохой игре. Наша проверка началась ровно в 10 утра. В проекции локуса возникла стая фиолетовых пятен. «Самолет!» — закричал Джек Ву. «Погодите!» «Нет! Что это?» Фиолетовые пятна то появлялись, то исчезали, меняя форму и насыщенность. Локус показывал их как объекты, висящие в воздухе прямо перед воруной. Но когда я посмотрела в окно, то не увидела ничего, кроме океанской глади до самого горизонта. Джек догадался раньше меня. Он спец по подобным вещам среди дельфинов. «Это не физические объекты», — сказал он. «Видите, как пятна сплющиваются в форме волн?» Я кивнула. «Умно». «Так что?» — нервно спросил Дрю Карденас. «Нас атакуют?» Судя по его лицу, ему не терпелось пальнуть почему-нибудь из своей новенькой лейденской пушки. Даже для акулы Дрю не отличался благоразумием и осторожностью. Я решила, что пора найти ему занятие, не связанное с оружием. «Нет», — успокоила я его. «По крайней мере, пока нет. Собери дельфинов и приведи их сюда, хорошо? Нам предстоит разгадать шифр». Пару минут спустя на мостик вломился сонно щурящийся Вирджил, у которого была ночная смена. Следом пришли Ли Эн и Халима. К этому времени мы с Джеком уже определили, с какого момента отрезок шифра начинал повторяться, и придумали, как транслировать считываемые локусом электрические сигналы через динамики, переведя пульсацию фиолетовых пятен в звуки. Халима склонила голову на бок. «Синий кит?» «И он тоже», — подтвердила я. «Но все намного сложнее. Слушайте внимательно». В ГП многие годы шифровали сообщения с помощью китовых песен. Достаточно закрепить за буквами звуки определенной частоты и длины, и получится многослойный шифр, который практически невозможно взломать без ключа. Но этот шифр был еще заковыристее. Спустя несколько секунд рисунок менялся и звучал стрекот, будто на китовую песню накладывали дельфинью коду, а еще через 2 секунды их заглушали звуки, напоминающие гудение ветра в морской раковине. Затем отрезок повторялся. «Отправитель знаком с методами шифрования, принятыми в ГП», — заметил Джек. «И они исходят из предположения, что у нас есть локус, иначе мы бы не получили их сообщение». «Но это ведь хорошо, да?» — спросила Ли Эн. — Значит, это сообщение с нашей базы? — Если только это не ловушка, — возразил Вирджил. — Если его транслирует Аранакс, а мы на него ответим... Воодушевляющая мысль. Я сама не заметила, как помотала головой. — Нет, это точно сообщение с базы. Мы знали, что будет проверка. — Знали? — удивилась Халима. Я рассказала им о предупреждении Эстер накануне. Поэтому, если это проверка, а мы не ответим, будет плохо. В любом случае нам нужно разгадать шифр. Потом уже решим, как быть. Мои товарищи по факультету заметно повеселели. Разгадывание шифров — это по нашей части. Всех дельфинов этому учат. Предположим, первая часть — это синий кит. Джек достал из кармана карандаш с блокнотом и принялся зарисовывать фиолетовые пятна и волны. Он говорит, что ему лучше думается, когда его руки двигаются. И кто я такая, чтобы спорить с нашим лучшим взламывателем кодов? Теперь эти щелчки во второй части. Можно их замедлить? Я, конечно, не головоногий, но, повозившись пару минут, сумела замедлить трансляцию до 1/4 от первоначальной скорости, благодаря чему каждый звук стал отчетливее. Это квадрат Полибия. Я не знала, что Джем стоит сзади меня, пока он не спросил, «А что такое квадрат Полибия?» У меня едва сердце из груди не выпрыгнуло. Честное слово, я привяжу к его кобурам колокольчики, чтобы он не мог незаметно ко мне подкрадываться. «Что-то вроде морзянки», — объяснила я. «Во время войны во Вьетнаме пленники с его помощью выстукивали друг другу сообщения». «А третья часть?» — спросила Халима. «Это что?» Собравшись вокруг стола с картой, мы снова и снова прокручивали запись на разной скорости. Джек изрисовал весь блокнот и исписал его уравнениями. Халима и Вирджил заспорили о символике звуков и букв. Ли Эн прочитала нам лекцию о связи акустики и гидродинамики. Просто рай для дельфинов. Я совершенно потеряла счет времени, пока Джем не поставил перед нами поднос с сэндвичами. «Обед!» Пока остальные ели, я отлучилась в уборную. Приведя себя в порядок, я побрызгала в лицо водой и проглотила таблетку обезболивающего. Я так долго провела, нагнувшись над столом, изучая шифр, что к боли в животе прибавилась боль в спине. Меня мутило, но я не поддалась соблазну, потому что рвотного джина легко выпустить из бутылки и очень сложно запихнуть назад. По дороге назад на мостик я вдруг замерла. Кружащие в голове разрозненные части шифра сложились в общий рисунок. Я жила ради этих моментов. Они были как прыжки с обрыва, тот же взрыв адреналинового восторга, и именно из-за них я обожала быть дельфином. Джек был лучше меня в криптографии, Халима — в навигации, Ли Эн — в контршпионаже, а Вирджил был экспертом в электронных средствах связи. Но у меня лучше всех получалось соединять вместе отдельные кусочки и видеть общую картину. Поэтому меня и избрали старостой первого курса. Я зашла на мостик, сияя довольной улыбкой. «Я поняла!» Я объяснила ребятам суть каждой части шифра. Первая часть, песня синего кита, была ключом для расшифровки второй, заключающей в себе текст сообщения. А третья служила фонетической подсказкой к языку, на котором оно написано. «Бундели», вариация хинди, именно на нем говорили мои предки и капитан Немо. «Ого!» — восхищенно сказала Халима. «Молодец, Анна!» «Да уж!» — кивнул Вирджил. «Я уже начал думать, что сойду с ума, если мы хотя бы еще раз послушаем запись. Но почему у меня не твои уши?» Я постаралась не потерять голову от самодовольства. «Я просто свела воедино то, что вы и без меня уже сделали. Джек, можешь...» С полным ртом сэндвича с ореховым маслом он уже зачеркал в блокноте, переводя сообщение на английский, после чего передал его Ли Эн, чтобы она зачитала. Она театрально откашлялась. «И победа достается... Это база Линкольн! Назовитесь! 5 часов!» Халима нахмурилась. «Столько трудов ради такого короткого сообщения!» «Остров Линкольн», — сказал Джем. «Так назвали остров Гардинг и Пенкроф». Все дельфины повернулись к нему. «Что?» — спросил он. «Я тоже читал «Таинственный остров». Я взглянула на проекцию локуса, которую, как следы от шрапнели, все еще покрывали фиолетовые пятна, и меня охватило волнение от внезапного осознания, что это происходит на самом деле. Мы приближаемся к острову капитана Немо, к месту, где погибли мои родители. «Назовитесь!» Лен побарабанила пальцами по столу. «Это понятно. Они хотят знать, кто мы. 5 часов. Время нашего прибытия?» «То есть через 2 часа», — сказал Джем. «Вы работали над шифром 3 часа». Я бы ему не поверила, если бы не хронометр корабля, показывающий час дня. Я припомнила координаты, которые мы получили благодаря суперсекретной карте в капитанской каюте, и быстро посчитала, основываясь на нашем курсе и скорости. «Это не время прибытия», — определила я. «Мы доберемся до острова не раньше 7 вечера. 5 часов — это ультиматум. За этот срок мы должны придумать, как пройти проверку. И у нас на это всего 2 часа». Вирджил сглотнул. «А если мы не ответим вовремя или ответим неправильно?» «Тогда, видимо, наша же секретная база разнесет нас на кусочки». Пожала плечами я.